В 11 часов 30 минут утра 6 декабря 1941 года на японском флагмане авианосца «Акаги» был поднят тот самый флаг, под которым в мае 1905 года адмирал Тога разгромил русскую эскадру у Цусимы. На следующий день рано утром истребители «Зеро» первыми покинули палубы своих авианосцев и устремились к Перл-Харбору. Как отметил в своем дневнике один из американских офицеров с командного пункта, в Перл-Харборе паники не было. Там царил упорядоченный хаос. К 10 часам утра Тихоокеанский флот Соединенных Штатов понес очень и очень значительные потери. 22 июня по-японски или американская Цусима – это тема нашей сегодняшней беседы. У меня в гостях геополитик Анатолий Уткин и писатель Александр Широкорат. Анатолий Уткин – директор Центра международных исследований Института США и Канады, профессор. Автор книг и публикаций, в том числе «Большая восьмерка. Цена вхождения», «Крепость России. Прощание с либерализмом», «Месть за победу. Новая война», «Мировая холодная война», «Русско-японская война в начале всех бед», доктор исторических наук. Александр Широкорат, писатель, военный историк, автор книг и публикаций, в том числе «Атомный таран», «Финляндия-Россия. Три неизвестные войны», «Куликовской битвы. Рождение Московской Руси», «Чудо оружия Российской империи», «Россия выходит в мировой океан. Страшный сон королевы Виктории». Итак, давайте попробуем реконструировать то, что там произошло, и понять, почему это случилось. Уж сколько раз твердили миру, однако же все получилось как всегда. Ведь японская группировка была весьма и весьма значительна. Не заметить перемещение такого количества авианосцев и боевых кораблей просто невозможно. Более того, держать авиацию ПВО, а она была без крупнокалиберных пулеметов в день атаки, потому что предполагались массовые учения истребителей, и в патронных ящиках были только патроны винтовочного калибра. Американцы, как, впрочем, и все, тоже решили сэкономить и тяжелые пулеметы не использовать при учебных стрельбах. Но не суть. Самое главное ведь был фактор внезапности. Если мы оглянемся, то увидим: Польша – фактор внезапности, Франция – фактор внезапности. Скандинавия. Скандинавия – фактор внезапности. Советский Союз – фактор внезапности. И пятыми в этом списке оказываются американцы с тем же самым пресловутым фактором внезапности, который дает огромные преимущества атакующей стороне. Как вот можно было получить такое преимущество, имея достаточно хорошее оборудование для наблюдения, получив сообщение с подводной лодки в 3 часа утра о том, что «Ой, ребята, все не так, как надо», ну и так далее по тексту. Ваше мнение, господа? Да, конечно. Я хотел бы сказать, добавить к уже сказанному то, что американцы прочитали военно-морской код Японии «Magic». И поэтому ко всему тому, что они владели и смотрели на Тихий океан, как на свое море, они еще и читали все переговоры японцев между собой. И поэтому это тем более удивительно. Плюс к этому велись переговоры между Японией, Японской империей и Соединенными Штатами Америки. И возглавляя с Номурой, делегация сидела в Госдепартаменте. Так вот, переговоры между Номурой, главным лицом, который должен был представить позицию Японии, и Токио, императорским генеральным штабом, военно-морским штабом, переводились немедленно на английский язык и подавались президенту. И последнее роковое послание, которое шло из Токио в Вашингтон, состояло из 14 частей. 13 частей американцы перевели. Из этих 13 частей явствовало, что Япония готовит нападение, неожиданное нападение на Соединенные Штаты. Только не оговаривалось, где и когда. И японцы внезапно назначают встречу в час дня 7 декабря. Вот идет 14-я часть послания, в котором говорится, где и когда. То есть Перл-Харбор, Гавайские острова. Запыхавшиеся японцы, которые обычно очень корректны, приносят 14-ю часть послания, в которой объявляется война, в которой говорится о том, японцы на этот раз хотели не поступить не по прежней схеме, они хотели объявить войну. Но этого не получилось, потому что уже события обогнали и переводчиков, и тех, кто пересылал текст через Тихий океан. Встает вопрос, сознательно ли Рузвельт, он знал, что если нападение будет внезапным, то Конгресс, именно Сенат, встанет как один и объявит войну японскому противнику. Или, если это будет, так сказать, ну, одно из давлений одной стороны на другую, часть Сената воздержится и так далее. То есть это не будет автоматическим вступлением США в войну. Вот это тоже тот большой вопрос, который историки обсуждают до сих пор. Ну, на мой взгляд, вообще-то цена вопроса получается чрезвычайно высокая. Это 5 поврежденных линкоров, 2 из которых полностью уничтожены, не говоря о судах меньшего масштаба, не говоря о тех потерях в живой силе, которые были в тот день, когда состоялась атака, и прочее, прочее, прочее. Уж очень кровавый способ склонить Конгресс. Простите меня, ради бога, но Сталин не пожалел 1888 самолетов 22 июня 1941 года. Эта цена была фантастической. 2 линкора, ни один из линкоров не участвовал в битве за Тихий океан. Не кажется на этом фоне очень большой. Ну, это, ну в дальнейшем-то никто не знал, будут ли они участвовать или нет, но цена действительно была велика, потому что, как вы правильно сказали, американцы не были склонны лезть в войну. Простые американцы и предприниматели, деловые круги и так далее. Мало того, ведь Америка, Япония вела войну в Китае почти 40 лет до этого, с начала века даже, с конца. И уж точно даже с 31-го года. И Америка не только не пыталась объявлять войну, но и поставляла оружие, стратегические материалы и самое главное, огромные займы. Англия и Америка предоставили огромные займы Японии. Соединенные Штаты, вот госсекретарь Хелл 26 ноября 1941 года представил Японии ультиматум. Знаменитый ультиматум. Первый его пункт был вроде более-менее терпимый, собственно, разорвать Тройственный союз с Германией и Японией. Ну, в принципе, японцы могли это разорвать, поскольку все равно реальной помощи они ни Италии, ни от Германии не получали. Ну, а тот объем помощи мог быть просто быть на чуть ли не на частном уровне. Вот. А второй страшный условие для Японии – это… Эмбарго на нефть. Нет, так они обещали, мы дадим вам нефть, но при одном условии, если вы выведете войска как из Индокитая, так из всего Китая. В Китае они были 40 лет. Ну, да, и это был страшный удар по престижу японцев. Ясно, что это было невыполнено. Да, что если бы японское правительство на это согласилось, оно просчитало бы 48 часов, и то меньше, и вы бы сверкли. Это не только престиж, это экономика, потому да, что… Она территория… была простите, это было технически невыполнено. То есть японцам для того, чтобы вывести несколько сот тысяч человек, даже миллионов из Китая и со всего Китая, потребовалось года 2. Американцы фактически провоцировали японцев на обострение отношений. Одна из теорий, которая доказывается, и даже речь идет о том, что президент знал и что сознательно это скрытил. Тут ведь очень интересная ситуация, в чем заключается. Мы понимаем, что в Европе в это время уже в разгаре Вторая мировая война, в полный рост. Битва под Москвой. Уже Польша взята, Франция взята, малые страны Европы, север Европы, все взято. И я помню, я читал воспоминания военно-морского атташе США в Берлине, который был лично знаком с Рузвельтом, и которому Рузвельт писал частные письма с просьбой оценить способность Великобритании выстоять в экономическом плане уже после завершения французской кампании эвакуации Дюнкерка. Есть ли смысл вообще чего-то англичанам туда давать? Да, есть ли смысл бодаться с Конгрессом, убеждать, доказывать, если, допустим, они, там, условно говоря, если не помрут все с голоду, то, во всяком случае, будут уже не в состоянии, в осажденном состоянии, оказывать какое-либо сопротивление. И он летал в Лондон, он повстречался со многими высокопоставленными чиновниками, понял, что англичане, в общем, вполне дееспособны, живучие ребята. И такая информация поступала к Рузвельту. То есть, помимо вот ситуации, которая складывалась у него с японцами на Тихом океане, очень серьезная ситуация складывалась вокруг Европы, куда, в общем-то, так или иначе предстояло влезть. И он был намерен это сделать. То есть, он сам себе фактически готовил войну на два фронта. Я прошу прощения, тут добавлю, я согласен с тем, что вы говорите, а тут еще играл роль и шантаж Черчилля. Речь шла о британском военно-морском флоте. Американцы предложили, что в случае захвата Англии немцами, чтобы флот ушел в Канаду, ну и союзник присоединил. А Черчилль сказал, что флот из Англии не уйдет. На американцев это произвело огромное психологическое действие. А я хотел бы еще добавить, что не только запрос шел в Берлин, но и в Москву Рузвельт послал своего лучшего друга Гарри Гопкинса, который стал лучшим американцем для Иосифа Виссарионовича Сталина. И они оба любили выпить, они много беседовали. И вот финальная, самая главная часть их бесед. Это, Гопкин, опять же, в 1941 году. В 1941 году, именно в это же время. Пораньше, по-моему, нет? Чуть раньше, он приехал в ноябре. Гопкин спрашивает, что вам нужно получить по ленд-лизу? И он ожидал, что Сталин скажет, ну, пулеметы, автоматы, стрелковое оружие. А Сталин начал с алюминия. И Гопкинс возликовал. Значит, они выстоят. Алюминий превратится в самолеты через полгода. Значит, полгода как минимум они будут стоять. И он сразу ликующую телеграмму послал своему другу президенту. Он сказал, что русские намерены стоять до последнего, и они выстоят. Ленд-лиз от английского «давать займы, сдавать в аренду». Система передачи вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и других материалов. В СССР поставки по ленд-лизу проводились с ноября 1941 года. До 1945-го в СССР было отправлено около 15 тысяч самолетов, свыше 7 тысяч танков и около 8 тысяч зенитных орудий, а также тракторы, локомотивы, автомобили, мотоциклы, продовольствие, обмундирование и прочее. Но мне все-таки вот как-то не очень понятно, зачем Рузвельт довел до такой крайности ситуацию на Тихом океане. То есть, вот извините, просто в Европе он мог строить свои действия планово, как хотел, потому что очень много воды, целый Атлантический океан. Хочу – перевожу, не хочу – не перевожу, хочу – плаваю, не хочу – не плаваю, даю – не даю. Вот. А здесь это, собственно, как они всегда говорили, это внутренняя ванна Соединенных Штатов, Тихий океан. Позвольте мне попытаться объяснить. Мы должны все-таки несколько цифр, хотя они нелюбимые слушателями и многими интересующимися историей, но все же, знаете, Сталин ведь как думал, что в конце концов у нас в три раза больше самолетов и танков. Он не забывал этого обстоятельства. И Рузвельт думал об этом. У Рузвельта, если мы начнем только по одному классу, если мы будем говорить о линкорах, у Соединенных Штатов было 17 линкоров. И у Великобритании было 13 линкоров, у них было 30 линкоров, а у Японии было 10 линкоров. Да, у них были великолепные линкоры, о которых мы говорили. Ямато. Да, Ямато, класса Ямато. Строились. Они строились, да, они вскоре войдут в строй, так сказать, с 19-дюймовым, я не знаю, фантастические линкоры. Но фактом является, что Англия и Соединенные Штаты в три раза превосходили Японию. И представить себе, что Япония, которая уже завязала себя на войну, многих смутило из американцев, смущало то, не смущало, а, так сказать, приводило, так сказать, в сонно-ликующее состояние то обстоятельство, что японцы не могли справиться с китайцами, которые плохо воевали. И вот в этой ситуации, будучи завязанными на Китай, Япония начинает войну с Англией и Соединенными Штатами, и она надеется с флотом в 10 линкоров победить этих двух титанов. Вот это обстоятельство было очень очень существенно. Тут ведь еще один момент немаловажный. Хорошо, понятно, Япония маленькая, Соединенные Штаты большие, да еще в довесок Великобритания. Понятно, что японцы долго продолжать не могли, как и в 1905 году, потому что ведь ведение войны – это в первую очередь экономический фактор. Это деньги. И демографический фактор, то есть сколько ты можешь угробить людей. Но ведь экономический фактор, он распадается на множество составляющих, потому что война – это, опять же, бухгалтерия. Сколько ты можешь заводов перевести на военные рельсы, сколько ты можешь заказать оружие, сколько ты можешь отнять алюминия и железо от производства товаров общественного потребления, сколько ты можешь отнять продуктов у населения, чтобы оно не восстало против тебя и дать эти продукты армии, сколько надо армии пошить шмоток, не говоря уж о танках, кораблях, самолетах и прочем, прочем, прочем. Понятно. Вот ситуация с Китаем, она очень наглядно показывает, что даже если у тебя экономический фактор превалирует над противником, но демографически не на твоей стороне, тебе все равно конец. Ты можешь провоевать там 10-15 лет, но китайские войска мелкими группами по 8-10 миллионов человек рано или поздно тебя уничтожат. Вот. Не мытьем, так катанем, что называется. Климат работает против тебя. Любая затяжка войны работает против тебя, потому что огромные ресурсы уходят не на развитие экономики и поддержание своего населения, а куда-то в прорву. Вот. И тут как бы ситуация с Китаем понятна. Но возникает другой вопрос. А как быстро тогда рассчитывал Рузвельт с японцами-то управиться? Все-таки давайте исходить из конкретики 7 декабря 1941 года. Ну да. Немцы 3 дня назад, как видели, золотые соборы Кремля. Да, звезды. Немцы подошли к Москве. Россия за полгода потеряла лучшие свои территории. 70 миллионов человек. Роммель подошел к Суэцкому каналу и готов был перерезать сонную артерию Британской империи. Британия теряла лучшие корабли Принц-Уэльский и так далее, и так далее. Ведь мы надеемся, давайте перенесем, так сказать, здравый смысл на нездравое поведение японских военных. Японцы надеялись на то, что рухнет Советский Союз. И тогда территории к востоку от Урала, так сказать, окажутся ничейными, так приятной добычей. Что рухнет Британия, потому что после Советского Союза Германия обратит внимание на этот маленький островок и усилит давление на Суэцкий канал и т.д. и т.п. И вот в этой они рассчитывали на такой поворот. При таком повороте Соединенные Штаты с ненавидящей Латинской Америкой, с Канадой, мечущейся тогда значительно меньше, чем сегодня, ситуация глобально становилась иной. И японцы рассчитывали именно на такой благоприятный для них... То есть они тоже рассчитывали на блицкриг. Японцам было выгодно тянуть время. И с Советским Союзом, как вы правильно сказали, так и с Америкой. Потому что время японцы считали работает на них. И точно такую же точку зрения придерживался имел и Рузвельт. Он хотел втянуть Америку в войну любой ценой. Втянуть, в 17-м году втянули к шапочному разбору Америку. И в Америке очень сильно был развит изоляционизм. И американцы не хотели. Мы... знаем, что, как сказать, трудности американцев несоизмеримы с трудностями, которые испытал советский народ в годы войны, но, тем не менее, у них трудности были очень большие по сравнению с довоенным периодом. Вплоть до того, что американки начали красить себе ноги, чтобы имитировать чулки. Ну, это просто вот такая мелочь, которая показывает, в общем, до чего дошла процветающая страна. Вот. И втянуть можно было только... представив Америку жертвой. И немцы не могли нанести, по крайней мере, в 1941-1942 году такой удар по Америке. Могли сделать только японцы. И ведь эмбарго сделали американцы. Эмбарго на нефть, на другие стратегические материалы Японии. Кстати сказать, эмбарго по заключение ООН, был одно из, не помню, какой номер постановления ООН, о том, что блокада морская является одной из форм агрессии. То есть, в общем-то, американцы совершили агрессию. Это раз. Второй интересный момент. Американцы, у них есть двойной стандарт, например, по поводу безопасности Соединенных Штатов и других стран, всех, даже Англии в том числе, я уже не говорю про Советский Союз, они в мае 1941 года Америка объявила середину Атлантики, границы тервот Соединенных Штатов. И объявили, что любой итальянский или немецкий корабль надводный, который появится западнее этой, восточнее этой линии, западнее этой линии, будет уничтожен. Мало того, американские корабли и авиация получили приказ еще до нападения на Перл-Харбор топить любое японское судно надводное, которое появится в радиусе порядка 1000 километров от Гавайи. То есть, фактически, если бы американские самолеты или корабли засекли бы японские корабли, то, в общем-то, собственно, Перл-Харбор был с другой стороны. Японцы и американцы могли, по крайней мере, начать боевые действия. То есть, они получили уже приказ о начале боевых действий. Гавайские острова, также известны под названием Сандвичевы острова, архипелаг из 24 островов, а также множество мелких островков, расположенные в северной части Тихого океана. Архипелаг вытянут с северо-запада на юго-восток, имеет вулканическое происхождение и получил свое название от названия крупнейшего острова – Гавайи. В 1898 году Гавайские острова были присоединены к США в качестве колонии, а в 1959 году Гавайи вошли в состав Соединенных Штатов как 50-й по счету штат. Прежде чем мы перейдем непосредственно к побоищу и пожарищам, хотелось бы в двух словах сформулировать – интерес Соединенных Штатов в развязывании этой войны. Вот. Рузвельт в первую очередь хотел втянуть войну против Германии. А Германия не давала повода. Германия даже проглотила вот этот ультиматум Америки, что не переходить в середину Атлантики. И сразу же после Перл-Харбора Перл-Харбор дал волну, взрыв негодования американского. Казалось бы, его надо использовать. Все на борьбу с Деникиным, все на борьбу с Колчаком, все на борьбу с императором Хирохита. Нет. Американское правительство сразу заявило, что цель номер один – это Германия. А японский фронт второстепенный. Вот это показывает, на мой взгляд, что Рузвельт метил в Германию. И ради войны с Германией он пожертвовал американской Тихоокеанской эскадрой. Кстати, тоже вопрос. А почему авианосцы были выведены? Тут очень спорный вопрос, который, может быть, вы затронете. Авианосцы выведены, самолеты разоружены. Да, да. Авианосцы – главная сила. Нет, с одной стороны, выведены, что они не смогли отразить японцев. А с другой стороны, да. А их спасли, потому что они были бы цели номер один. Йорктаун. Да. Потопление трех авианосцев сыграло бы куда большую роль, чем потопление линкоров. Вы знаете, я хотел бы сказать о следующем. Во многом многое зависит от психологии народов. Мне приходится периодически читать лекции перед американской аудиторией. И однажды я говорил о Второй мировой войне. Я говорил о 17 тысячах сожженных деревень, о 1700 городов, которые мы потеряли и так далее. И вдруг встал молодой человек, американец, и сказал мне: «Что вы здесь лепите чепуху? Вы занимаетесь самой нелепой пропагандой». Я не понял вначале, поскольку я говорил о священных для нас вещах, то я не понял. А он, и американец продолжал: война – это процветание, война – это отсутствие безработицы, война – это полная занятость, война – это способность женщинам и мужчинам работать, война – это когда-то и так далее, и так далее. И я подумал, что люди исходят из собственного опыта. Представьте, декабрь 41-го года, уже несколько лет идет ленд-лиз. Этот ленд-лиз уже всосал безработных на заводы и фабрики. И американцы видели только хорошую часть. И я, конечно, немедленно привел пример. Ленд-лиз, идущий в Англию, да, надо уточнить. Ленинграда, где погиб миллион и так далее, все это цель. Это у них не было такого опыта, у них не было Ленинграда. У них не гибли люди в квартирах. Они видели это как огромный рост экономики и отсутствие, полная занятость страны. Ну да, когда вот ты американцы, находишься я за прошу прощения, километров. Тоже маленькое замечание. Американцы очень удачно просчитали, Рузвельт, Хеуз и прочие американские руководители просчитали психологию восточного человека и Запада. Если бы на месте японцев были бы американцы или англичане, они бы сразу после ультиматума Хэла нанесли бы информационный удар, информационный Перл-Харбор по Америке. Если бы они опубликовали в американской прессе этот ультиматум, опубликовали бы название фирм, которые снабжали Японию оружием, опубликовали общую сумму вливание экономическое со стороны Америки в Японию и сказали бы, да, что вы, в общем-то, сейчас делаете, как ультиматум, как можно вывести, то есть о том, что я говорил, сколько миллилет потребуется выводить из Китая, зачем это все делается. Да. Не исключено, да, чтобы Рузвельту пришлось покинуть Белый дом после этого. Но японцы, они не доводили информацию для своего населения. Они не знали азов информационной войны. Тут можно сформулировать цель и задачу Рузвельта так. Процветание, процветание и процветание за счет войны на два фронта. На Тихом океане и в Европе. Это понятно. Тут возникает и получение еще глобального превосходства за счет столкновения двух воюющих. Да. Вот. То есть картина становится ясна. Тут можно несколькими линкорами пожертвовать легко. Вот. Тут возникает еще один момент, достаточно любопытный. 5 декабря войска Красной Армии перешли в наступление под Москвой. Как, наверное, Сталину не хотелось, чтобы случайно японские войска, расквартированные в Китае, начали продвигаться к советским границам, перешли их и все вытекающие из этого последствия. То есть роль Советского Союза в подталкивании Японии к войне против Соединенных Штатов. Ведь еще можно вспомнить, что японские корабли шастали вокруг Курил, готовясь к ведению боевых действий против американцев. И мы об этом ничего знать не могли. И не только вокруг Курил, а вокруг мыса Лопатка, самая южная конечность Камчатки. Вышел с биноклем на мыс Лопатку, там пролив 5 километров. Да. Вот, можно и без бинокля, можно с рогаткой даже. Вот. То есть, и где стояли наши батареи? Нам было очень дальнобойные. Да. Они доставали в 45-м, они перекрывали чуть ли не первый Курильский остров весь. То есть Япония – союзник нацистской Германии, член ОСИ. Корабли ее шастают у нас на заднем дворе, можно сказать, и никто ничего не видит. Что происходило в Москве, какие контакты были с японцами, учитывая, что, как вы сказали, до 44-го года они пили нашу нефть и пользовались нашими стратегическими материалами, наверное, нам было очень выгодно, чтобы все это безобразие на Тихом океане продолжалось как можно дольше. Да. Позвольте, вы знаете, в Москве в те времена была очень хорошая стратегическая разведка. Были не очень хорошо рецепторы, типа Голикова, иногда Сталина с параноидальным видением мира. Но разведка была действительно изумительная. Ну, я не назову только Зорге, который, так сказать, прислал и так далее. Рихард Зорге, советский разведчик, родился в 1895 году. В 30-40-х годах, находясь в качестве корреспондента германских газет Германии, Китая и Японии, добывал ценную информацию для разведывательных органов СССР. Сообщил дату предстоящего вторжения германских войск, количество дивизий и общую схему плана военных действий Германии. В октябре 1941 года был арестован японской полицией и казнен в 1944 году. Но были вещи, которые даже не требовали чисто разведданных. В октябре 1941 года правительство Каноэ было сменено военным правительством Тодзио, в котором главную роль получили военно-морской флот Японии. Адмиралы, получили новые возможности в правительстве. И советской разведке и советскому руководству было отчетливо ясно. Вы знаете, Сталин боялся больше Японии, чем Германии. Именно поэтому он провел Северный морской путь, Тиксон, Диксон, все эти окончания сибирских рек, построены были Ледоколы, Челюскин, все это было сделано, чтобы Владивосток не ощущал себя отрезанным от родины. В любом случае, если даже разбомбят Транссибирскую магистраль. Так вот, начиная с середины октября 1941 года, стало абсолютно ясным, что Япония устремилась на юг. А на юг это было чрезвычайно выгодно для Советского Союза, потому что если нашим союзником становятся Соединенные Штаты, ну, мы получаем не только то, что нам обещали по ленд-лизу, а гораздо больше, поскольку речь идет о выживании Соединенных Штатов. Ну да, и так или иначе им придется влезть в Европу, как в 1917 году. Да, и еще мы, конечно, все мы, наши предки, не могли поверить в идиотизм Гитлера, который, не будучи... Да, он обещал. Есть знаменитое обещание, что японцы потребовали это обещание, и он дал это обещание, что в случае, если он вступит в войну, Япония вступит в войну, то Германия поможет. Но такого... 7 декабря случился Перл-Харбор, а 11 декабря Гитлер выступал в Шпортпаласте. До этого он был у себя в Ольфшанце, не приехал, отдохнувший, так сказать, с морозца, и неожиданно для всех, ну, как это, буря, овации, выступил, он объявил войну Соединенным Штатам. Этим он подписал себе смертный приговор. И любопытно читать Черчилля, пожалуй, самого красноречивого деятеля этого периода, который говорит, что, ну, война становится неинтересной. Так сказать, Германия сама себя повесила. Ну да, конечно, это утрирование, да. Все такое, но, в общем-то, объявление войны государству. До этого Гитлер боялся, он дал приказ подводным лодкам умеренно вести себя, не топить там, ну, да. И так далее. А тут он объявляет войну Соединенным Штатам. Попросту говоря, он не знал масштабы производства Соединенных Штатов. Да нет, но он не мог этого не знать, как бы, ну, это было бы помешано. Иначе он иррационально себя вел. А вот если он вел себя абсолютно иррационально в этой ситуации, на мой взгляд. Или, возможно, он считал, что японцы сумеют противопоставить Соединенным Штатам нечто такое, что они увязнут на Тихом океане, и какое-то время им будет не до Германии. Да, дело в другом, что вы правы, что и авиация, и кроме флота, Америка к 1939 году была военным карликом. Да, танков практически... По танкам, да. Танки, самолетов ничтожно мало. А говоря о роли Советского Союза вот, в конфликте на Тихом океане, нужно отметить, что у Советского Союза было еще два козыря. Во-первых, какие-то дивизии, не какие-то, а довольно много дивизий, корпусов дивизий, уходили на Запад воевать с немцами. Но под Москву. На месте их мгновенно... формировались новые дивизии. Mm-hmm. И тут заслуга генерала армии Апанасенко, который незаслуженно у нас забыт, он позже где-то под Курской дугой погиб, он формировал новые дивизии сразу же. И был конфликт немецкой и японской разведки, что немцы утверждали, что советские дивизии с Дальнего Востока ушли, а японцы говорят, нет, они сидят на месте. И те, и другие были правы. И еще такой аргумент. В свое время, в общем-то, Тухачевский делал довольно много плохого, ну и, в принципе, не только Тухачевский, но что-то было и хорошее. Мы в годы войны смеялись над бомбардировщиками ТБ-3, огромными четырехмоторными, но где-то в начале 30-х годов, порядка 33-го, 34-го, 35-го года, где-то около 500-600 таких бомбардировщиков было сосредоточено на аэродромах Дальнего Востока. И японцы были в ужасе, японцы дознались, то есть удары по всем японским городам. Там где-то до Японии было 600-700 километров до Японии. То есть то, чего американцы не имели, да, такой близости. И американцы всю войну просили Советский Союз, дайте возможность нам базироваться. И японцы этого боялись как огня. Потому что, во-первых, советская авиация, базировавшись на... Часть самолета была передана на Западный фронт, но основные части остались на Дальнем Востоке, бомбардировочной нашей авиации. Плюс, если американцы бы перебросили туда свои летающие крепости. Ведь американцы даже на заключительном этапе войны бомбили Японию с Марианских островов, но, само собой, летающие крепости шли с Марианских островов. Это 2500 километров до Японии. А тут было 600 600-700. Советский тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Четырехмоторный цельнометаллический моноплан с неубирающимся шасси. Экипаж 6-8 человек. Спроектирован под руководством Туполева. Серийное производство было начато в апреле 1932 года. Всего построено 819 экземпляров. Состоял на вооружении СССР с мая 1932. Вернемся к Перл-Харбору, к силовой диспозиции и что там происходило. Если вы не возражаете, я быстренько пробегусь по таблице хронометрической, а дальше будем уже дополнять деталями. Потому что, допустим, фрагмент, когда в фильме «Перл-Харбор» вот новодельном японский самолет «Аичи Вэл» гонится за двумя легковыми машинами, мне показалось абсолютно ходульным. Ничего подобного. На самом деле, взлетевший с Сорю командир группы лейтенант Тагашиги Игуса обнаружил эти машины, велел преследовать эти машины по дороге, потому что в них ехали американские летчики, и засекли они их возле авиаполя «Виллер». Соответственно, в машинах это было проведено колоссальное исследование, реконструкция японцами и американцами событий в Перл-Харборе поминутно. Совместная работа, проведенная в 2007 году. Соответственно, в этих машинах сидел второй лейтенант Харри Браун, там же находился второй лейтенант Джон Дейс, экзекьютив офисер 47-й эскадрильи, первый лейтенант Боб Роджерс. И еще там был Кен Тейлор. Вот в этих двух машинах. Соответственно, как бы японцы совершили налет на эти машины, нанесли удар, и бесплодно. Что вообще говорит само по себе не о самой высокой подготовке пилотов, потому что расстрелять автомобиль на дороге было любимым увеселением пилотов Ю-87 штука или Ил-2 с нашей стороны. Да. Ну, вот. Это не совсем так, попасть из самолета подвесившимся в автомобиле. Вот были учения у нас в 1942-1943 году, стреляли штурмовики Ил-2 по немецкому танку, стоящему на полигоне без хода, и попадали, дай бог, 2%. Да, но зато был АС, который сбил Рудель. 543... 519. Да. Рудель. Ну, это... Ганс Ульрих Рудель. Вы знаете, я читал в мемуарах танкиста Дмитрия Лозы фантастические вещи. То есть ему это все пришлось испытать на своей шкуре. Немцы умудрялись попадать в ствол 75-миллиметровой пушки. Так был убит командир одного из танков его батальона. То есть это не факт. Понятно, что он не целился в ствол. Это случайность. Но он пишет, что положить бомбу на корму танка, они делали это играючись. То же самое пишет вот тот же комиссар 85-го полка Дмитрий Панов и многие другие. То есть мастерство не пропьешь. Одну секундочку. А вот в случае с Перл-Харбором, случай такого мастерства был, когда Митсубиси бомбардировщик зашел над Аризоной. Аризона является вообще самый большой памятник Перл-Харбора, потому что на дне бухты чистейшей, она лежит на дне, и вот именно туда бросают венки, отмечая каждый год 7 декабря. Мне приходилось быть в этот день в этом месте. Так вот, погибло в Перл-Харборе примерно 2400 человек. Из них половина погибла из-за прямого попадания в трубу. В трубу Аризоны попала бомба, она прошла вниз, взорвалась внизу в отсеках, где были, и именно поэтому погибло 1000. Нет, тут, не только труба, потому что японцы сбрасывали артиллерийские снаряды 16-15-дюймовые, специальные бронебойные снаряды, приделав к ним стабилизаторы, довольно удачно. И с палубы, торпедами очень интересно. Да, и дальше скажу про торпеды, и с палубами, палубы американцы корабли не выдерживали удар, потому что скорость самолета пикирующего плюс бронебойный плюс за счет земного тяготения, вот, и бронебойный снаряд пробивал и взрывался внутри корабля. Со самое интересное, что впервые в истории Второй мировой войны японские летчики добились уникальных попаданий с горизонтально летящим бомбардировщиком. До этого никому ничего даваться не сделано. И немножко отклоняясь в сторону, могу сказать, что как раз линейный корабль «Принц Уэллс» у берегов Малайи британский и линейный крейсер «Репаус» – это огромные корабли, чуть не самые сильнейшие в мире, были потоплены японскими летчиками с не пикировщиками, не торпедоносцами, а с горизонтального полета. И даже, кстати, не морскими летчиками, в основном были сухопутные летчики. Потопили настолько, японцы отшлифовали. А ведь это был лучший корабль. Да, да, они отшлифовали свою технику сброса бомб уникально. Другой вопрос, что потом, да, они, как бы сказать, лучшие японские летчики были убиты, они не сумели сделать такую подготовку летчиков уже в ходе войны, потому что лучшие кадры были потеряны. Но эти кадры были великолепны. Следует еще сказать, мы немало слов, так сказать, с подозрением говорим о позиции президента. Не отсутствовали сетки антиторпедные вокруг линкора. Да, да, да. Непонятно, да, абсолютно. Это обязательно. Ну, как и в Порт-Артуре. Да. Хотя тогда не будет уже в Порт-Артуре. Давайте я прочитаю табличку, и мы продолжим. Значит, хронология событий в Перл-Харборе. 3:42. Американский тральщик «Кондор» засекает перископ японской подводной лодки, о чем сообщает, соответственно, по инстанции. 6:00. Адмирал Нагума откладывает вылет первой волны японских ударных самолетов из-за того, что на море высокая волна. 6:15. 183 самолета снимаются с 6 авианосцев и направляются к Перл-Харбору. Это первая волна. Да, первая волна 6:15. 6:20. В 200 милях к западу от Ааха американский авианосец «Энтерпрайз» запускает 18... Ааха – это название острова. Да, да, это важно, мне кажется, сказать, потому что всегда Перл-Харбор, Перл-Харбор. Как будто вот существует бухта сама по себе, подковы, и больше ничего нет. На самом деле была большая территория, и на всей этой территории шли активные боевые действия. Так вот, в 200 милях к западу от Ааха авианосец «Энтерпрайз» запускает 18 самолетов на разведывательный вылет, то есть прочесать пространство вокруг Ааху. Как японцы решили подойти к базе Тихоокеанского американского? Да, мы об этом. Они пошли по самой безлюдной тропке. Они пошли к Аляске, подошли к Аляске, а потом резко. Они забрались на север и на пошли. Не забрались, они базировались с 20 ноября. Они базировались на Курильских островах. И они сначала пришли туда. Они прекратили весь радиоразговор. То есть уши японцев, американцев, которые, тем более, читали Magic, их код, абсолютно тишина они была. Они сделали, прошу прощения, больше. Они своих радистов оставили в базах в Нагасаке, то есть, в военно-морских базах, и, потому что код радиста, почерк радиста узнается. И вот и внезапно они спустились сверху вниз и нанесли этот самый удар. И последнее, что мне хотелось обязательно сказать. Значит, на острове Хансю, в специальной базе для военно-морского флота, была создана огромная модель Перл-Харбора. И летчики, вот эти самые 350 человек, элита императорского флота, военной авиации, они тщательно изучили свою цель, да, что они цель будут бомбить. Американцев тоже не нужно представлять дураками, которые не знали, что японцев надо искать на севере. Север – это не южная часть Тихого океана. На севере очень сложные географические условия, волна и так далее. Американцы даже не могли представить, что японцы смогут заправляться с танкеров при такой волне. А японцы сумели. Японское соединение, у них в последний момент было только 5 танкеров, а там было что-то чуть ли не 2 десятка танкеров, и это все соединение неоднократно производило дозаправку топлива в штормовых условиях севера. Американцы этого просто не представляли, что это можно сделать. Да, ну вернемся все-таки к хронологии, потому что она нам пригодится. В 6.37 Каталина, противолодочный самолет. Он садится на воду. Да, гидросамолет засекает японскую подводную лодку и сбрасывает дымовую шашку, чтобы пометить эту подводную лодку. Американский корабль «Ворд» наносит удар по подводной лодке и повреждает ее. А это все ближе и ближе, собственно говоря, происходит. 6.53. Командир этого «Варда», капитан Аутербридж, посылает, опять же, в Бишоп-Пойнт сообщение о том, что мы атаковали и повредили подводную лодку в зоне нашей береговой обороны. Да. 7.02. Сигнальный корпус, рядовые Локхарт и Эллиот на станции Апана Рейдер засекают неидентифицированные самолеты в 132 милях от Оаха. Всего в 132. Соответственно, Эллиот звонит вышестоящей инстанции, и информация о том, что они идут, уже получена. Понятно, что 132 мили – это, с точки зрения авиации, ничтожное расстояние. 200 километров. Да, но как бы несколько минут на взлет. 20 минут это. Ну да, плюс-минус 20 минут, да. Еще есть. Соответственно, в 7.20 Джозеф Макдональдс обнаруживает офицера воздушного корпуса и центра информации в Апане, передает ему ту же самую информацию. Ну и, собственно говоря, в 7.40 от командира Фушида поступает ракета на то, чтобы начать атаку непосредственно по кораблям. Человеком, который наблюдал за всей этой битвой, будучи как бы выше и спокойнее ведя себя, был император Хирохито. И он знал о предстоящей операции, он следил за приготовлениями и так далее. И он в этом тихом радиоэфире слушал только, он стоял на одной волне. И вот когда раздались слова «Тора», это знаменитые слова, что тигр, как далеко бы он ни забежал в джунгли куда-то, он все равно вернется домой. И император выключил радио и пошел спать. Хирохито, 124-й император Японии, родился в 1901 году в Токио. Коронован в ноябре 1928-го. Для своего правления избрал название «Эра Сева», «Просвещенный мир». Однако оно оказалось одним из самых драматичных в японской истории. В период участия Японии во Второй мировой войне не вмешивался в решение военных и политических вопросов. Однако в начале 1945-го, когда поражение Японии стало очевидным, убедил Тайный Совет принять условия Потсдамской декларации и 15 августа выступил по радио с речью о капитуляции. Радары были, самолеты засекли. Никого нету. Прям вот как 22 июня, действительно. Все начальство разъехалось пить водку, отдыхать на пляже, рыбачить и прочее. Обнаружили, позвонили, не дозвонились. Искали, не нашли, наконец нашли. Но при всем при том, надо отдать должное американским летчикам, вот в том числе тем четверым, которые ехали на двух машинах на свою авиабазу, и многим другим, потому что взлетело более 20 человек, и воздушные бои без приказов, даже вопреки приказам, потому что многие взлетали поперек взлетной полосы, не против ветра, а с боковым ветром, вступали в бой. И они сбили самолетов существенно больше, чем потеряли сами в воздухе. Они потеряли 20, а сбили 29 самолетов. И был человек, который за один этот день, за не день, а несколько часов боевых действий, сбил 4 японских самолета. Потеряли воздух американцы. Фактически около 250 машин было уничтожено. А земле-то да, потому что на земле их раскатали просто, понятно. Если ты спишь, то бомбить одно удовольствие. Японцы действовали грамотно. И поначалу задачей японских истребителей было патрулирование и прикрытие бомбардировщиков и торпедоносцев от истребителей американских. Но если американские истребители не взлетят, то тогда все самолеты-истребители должны были заняться штурмовкой аэродромов и наземных целей. И вот отчасти успехи американцев, потому что американских самолетов связано с тем, что японские самолеты поначалу не обнаружили ни одного в воздухе американского самолета машины и начали попросту увлеклись штурмовкой. А когда самолеты-истребители штурмуют, они уже легкая цель для истребителя противника. Японский истребитель «Зеро». Год принятия на вооружение – 1940-й. Максимальная скорость – 435 км в час. Практическая дальность – 1780 км. Практический потолок – 10 тысяч метров. Экипаж – 1 человек. Вооружение – 2 синхронных пулемета, 2 20-миллиметровые крылевые пушки и 2 60-килограммовые бомбы. Японцы подняли в воздух 434 самолета. Есть разные цифры. Ну да, плюс-минус. Такая цифра. Потеряли 29 самолетов. Безвозвратно, надо сказать. Безвозвратно, да. И должен сказать, что это были отобранные лучшие летчики, военные летчики Японии. Они в дальнейшем потом погибнут при Мидуэе, они погибнут еще до так сказать, решающих 44-45 годов. Но с их потерей Япония лишится тех, кого она воспитывала десятилетиями. Героем всего этого был адмирал Ямамото. Ямамото, вот его на розовом самолете на бомбардировщике сбили в конце. Значит, он был хорошо знаком с американцами. Он жил в Америке. Он с 25 года был военным атташе посольства императорского посольства. И на крейсере Ниссин участвовал в Сусимском бою и даже был ранен. Вы знаете, извините, два слова буквально. Помимо военных самолетов, в это время в воздухе над Оаху и Перл-Харбором находилось порядка 10 гражданских учебных или транспортных самолетов. Японцы повели в этой ситуации себя крайне некорректно. Они расстреляли практически все, что движется. Ну, простите, во время Корейской войны американские истребители сбили над китайской территорией самолет советский, транспорт, кстати, С-23, С-47, который американцы С-47. Прекрасно знали, да. Прекрасно знали, это же американский, да. В общем, самолет, который был поставлялся нам по лицензии и у нас производился, расстреляли над китайскими, вдалеке от войны, и так далее. В 2001 году американский самолет-разведчик сбил Су-27, сделанный по лицензии в Китае, и убили китайского летчика. Это было совсем недавно. И англичане сбивали самолеты Юнкерс-52 транспортные везде и на Средиземном море. Юнкерс-52 – это военно-транспортный самолет. Все-таки. Он транспортный, попросту говоря. А уж сколько их сбили под Сталинградом и раскатали. Да, когда они пытались спасти. И раненых там кольцо. Они возили и так далее. Это была норма. И кого-то винить, не наших летчиков, немецких, или японских, много... возможно. Нет, я не буду вдаваться в детали. Просто, может быть, вы приведете какие-то примеры вот непосредственно по происходившему. Потому что, как я уже сказал, вот эта сцена с машинами меня, конечно, потрясла. И как следует вот из этого исследования, приводимого в этом журнале, действительно поднялось достаточно много летчиков. Причем поднимались совершенно спонтанно. Вот работал там не командир эскадрильи, командир полка или авиабазы, а просто пара. Механик-пилот. Завели, взлетел, поехал. Механик готовит следующую пустую машину. Вот как бы это происходило так. То есть, действительно, паники не было. Наверное, был действительно управляемый хаос. Вот. Но, тем не менее, были люди, которые выполняли свою работу. И то же самое можно сказать о моряках. Потому что, несмотря на то, что в бухте творился, по сути, ад, особенно когда разлилось топливо и стало гореть, мы видели эти фотографии, вот, когда ты не можешь даже в воду прыгнуть, потому что воды как таковой... Нет, горит, да. Да, горит все. Вот. Тем не менее, как бы, при всем при том... Все, что люди могли сделать в этой ситуации, они продолжали делать. Я хотел бы, если вы позволите, вклиниться. Дело в том, что, ну, как в любом деле, здесь тоже были свои козлы отпущения. И главным среди них, мне кажется, был адмирал Ричардсон, командующий Тихоокеанским флотом Соединенных Штатов. Он был немедленно уволен президентом Рузвельтом. и заменен молодым адмиралом, так сказать. Я не к смене командования, а к тому, что, в общем-то, на первоначальной стадии виновниками были поданы командование, которое не предупредило, которое не поставило, ну, мы уже об этом говорили, не было облетающих самолетов, не было сетей поставленных, что обычно, ни подводные лодки не выходили, так сказать, не просматривали и так далее и тому подобное. То есть американцы поступили, как поступают все народы мира, так сказать, еще. Но что касается Перл-Харбора, то это незаживающая рана на американском сердце. А американцам вот это, так сказать, в новинку было. Если Россия много раз испытывала и Севастополь, и горечь поражения, и Порт-Артур, и Варяг, и Чемульпо, и все на свете, то здесь вот эта вот японская, так сказать, ну и традиционно феодальная хитрость напасть сразу. И здесь японцы, как мне кажется, их бедой, к счастью, стало то, что они не представляли, что грядущая война на Тихом океане не будет войной линкоров. Они погубили 5 линкоров. Не совсем. 2 окончательно, 3 потом через несколько месяцев были восстановлены. И потом американцы стали строить с такой скоростью эти линкоры на своих верфях, что их уже стало столько, что их слишком много. Эта война была войной авианосцев. Впервые мы увидели Вторую мировую войну, какой она была по-настоящему. Авианосцы американцев были спрятаны, авианосцы японцев тоже были, так сказать, бомбили именно Перл-Харбор. И вот этот новый характер войны, он проявился именно в этой битве. Адмирал Ямамото японскому руководству докладывал о том, что успехи могут быть только в 1941 и в 1942 годах. То есть, если война продлится хотя бы 3 года, Япония потерпит поражение. Ну, экономически невозможно. И Ямамото сказал, бросил такую крылатую фразу насчет причин войны, о том, что крыса, загнанная в угол, кусает кота. Американцы действительно загнали Японию в угол. И они получили. И главный виновник тут не Ямамото, Перл-Харбора, а президент Рузвельт. Он один виновник. Другой вопрос, что американский пропагандистский аппарат превосходил японский, да и, даже и наш. И американцы великолепно обыграли события 7 декабря 1941 года. Это односторонняя оценка. Все-таки японцы напали на мирно спящие население. Первыми начали войну. И понятное дело, можно объяснить, почему. Блокада по постановлению ООН является актом агрессии. Сама по себе морская блокада, понимаете? И нас, знаете, о нападении на Китай не было ли актом? Японцев ничто не обели. Все окружающие народы ненавидят. Господа, наше время вышло, к сожалению. С вашего позволения, завершая наш сегодняшний разговор, я бы привел эпизод из беседы МакАртура с одним из японских военачальников уже после того, как на Миссури был подписан акт капитуляции Японии. Он спросил: «А почему вы атаковали Перл-Харбор?» На что получил ответ: «Ну как, там же находилась ваша основная военно-морская база». На что МакАртур сказал: «А если бы я был на вашем месте, я бы атаковал Гуам. У нас там было самое большое хранилище нефти». Да. На этой оптимистической ноте мы завершим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо, что вы приняли в ней участие. Наше время подошло к концу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю в рамках программы «Час истины» на канале 365. Всего доброго. Смотрите нас.